Вот мы и поругались. «Я тебе запрещаю писать ему письма, ты слышишь? И кого? Кого, спрашивается, ты выбрала в свои корреспонденты?» Варенька смотрела в окно. На другом берегу залива зеленели мхами проплешины высоких сопок. Пенилась полоса прибоя, а на самой вершине скалы стоял какой-то человек и бесстрашно заглядывал в пропасть. «Вот ты бы не смог так», — сказала Варенька. «Как?» — спросил Пиклеванный, подходя к ней. «А вот так. Стоять и смотреть». «Ну а чего ж тут такого?» «Не спорь, Артем, ты не мог бы. Вот ты бываешь смел только тогда, когда за твоей смелостью наблюдают другие. А этот человек на скале смел просто так, для себя». Она повернулась к нему, спросила. «Так что ты сказал про Мордвинова?» «Ты уже слышала». «А ты повтори». «Могу. Твой Мордвинов — необразованный дикарь». «Ах, только и всего?» «Деревенщина», — закончил Пиклеванный и снова стал нервно расхаживать по комнате. Эта комната была не их комнатой. В ней жил один офицер с Летучего, и сегодня утром Артем попросил у него ключ. «Слушай», — сказал он ему, — «ты все равно на вахте, а мне надо кое с кем встретиться». «И вот встретились», — злобно раздумывал Артем, вышагивая по комнате. «Через полчаса надо возвращаться на эсминец, а мы только и делаем, что ругаемся». «Слушай, Варька», — как можно беззаботнее сказал он, посмотрев на часы, — «хватит ругаться. Ей-богу, плевал я на этого Мордвинова. Скажи мне хоть раз, что ты меня любишь по-прежнему». «Мы ругаемся», — думала в свою очередь Варенька. «Мы ругаемся, пожалуй, впервые за все это время. Он не желает слышать имени Мордвинова. Но, дурак, пойми, что не будь этого человека, и мы бы никогда с тобой не встретились». Пиклеванный сел на подоконник, обняв ее за плечи. «Ну вот еще», — сказал он, — «чего нам ссориться? Из-за какого-то матроса?» Она передернула плечами. «Оставь. Я же ведь хорошо изучила тебя, Артем. Ты хочешь помириться со мной не потому, что тебе хочется просто помириться. А что же? Если бы у тебя было в запасе больше времени, ты не обнял бы меня. Но времени осталось мало, а ты знаешь, что уйдешь сегодня в море». «Не хочу слушать», — перебил ее Артем. «Нет, выслушай. И тебе хочется быть спокойным там, в море. Ты хочешь помириться со мною не из-за меня, а для себя. Ты, мне кажется, большой эгоист, Артем». «Ну вот», — обиделся Пиклеванный, — «так уж сразу и эгоист». «Да», — не могла успокоиться Варенька, — «хочешь, скажу больше». «Ну? А за что ты не любил Самарова?» «Я не то чтобы не любил», — растерялся Артем, — «я просто относился к нему спокойно». «Неправда», — возразила Варенька, — «ты не любил его за то, что матросы к нему относились как к другу, а к тебе только по уставу». Пиклеванный спрыгнул с подоконника, схватил со стола папиросу. «Он посредственность твой, Самаров, таких тысячи. Он даже не имел для политзанятий своих оригинальных мыслей, а пользовался вырезками из газет». «Однако», — ответила Варенька, — «матросы любили в нем не партийный билет, а человека. Не забывай, пожалуйста, что ты сам подал недавно заявление в партию. Зачем ты это сделал?» «Я?» «Да ты». «Странный вопрос». «Нисколько». «Отстань от меня, Варька», — примирительно сказал Пиклеванный, тайком посмотрев на часы. «Ну чего ты на меня сегодня взъелась? Вот сейчас опять скажешь, что я эгоист, желаю покоя только для себя, а я же ведь люблю тебя. Мне обидно оставлять тебя в таком состоянии, Варька». «Ну? Давай помиримся». «Ну, помиримся. А дальше что?» Варенька безнадежно махнула рукой. «Я же ведь не могу вынуть из тебя душу, сердце и вложить другие». «Ты знаешь, Артем...» Она замолчала. По наклонному железу подоконника, приплясывая, ходил серый полярный воробей. Чирик-чирик, посмотрит на Вареньку как-то сбоку, подпрыгнет и снова. Чирик-чирик. «Так что?» — спросил Пиклеванный, демонстративно натягивая перед зеркалом фуражку. Варенька словно очнулась. «Я забыла, Артем. Вот засмотрелась на этого воробья, который напомнил мне ленинградских, и я забыла. А ты уходишь?» «Да», — сухо ответил Артем. «Но я хочу сказать тебе последнее». Он сделал какие-то движения ртом, и Варенька вдруг заметила, как на его шее под гладко выбритой кожей судорожно перекатился острый кадык. Раньше она почему-то не замечала его. «Что, Артем?» — спросила она, тоже собираясь уходить. «Последнее», — тихо повторил Пиклеванный, и кадык снова уродливо перекатился у него под кожей. «Я хочу сказать тебе, что в море...» Варенька насторожилась. «Ну, в море?» «В море, — продолжал Артем, — находится около 40 немецких подлодок, и с некоторыми из них нам суждено встретиться. И ты... Ты, Варенька, еще пожалеешь, если...» Она невольно закрыла глаза, и перед ней, как сейчас, встала накрененная палуба Аскольда. Потоки воды в коридорах, стоны людей, и шрам ранения вдруг резануло забытой болью. Она порывисто прижалась к Артему, терлась головой по его жесткому кителю. «Прости. Прости меня, милый. Я понимаю, нам нельзя ссориться, пока идет эта война. Прости. Если с тобой что-нибудь случится, я не снесу этого». Он обнял ее тоже, и она доверчиво потянулась к нему. Потом, стоя перед зеркалом и одергивая китель, она вяло говорила: «Ты не опоздаешь, нет?» Вставляя ключ в скважину двери, Артем деловито объяснял: «Нет, у меня хорошие отношения с командиром. Бекетов мне верит. В крайнем случае скажу, что задержал на улице одетого не по форме матроса и запоздал. Только ты давай поскорее. Да чего же вы, баба, всегда копаетесь?» «Ничего», — сердито отозвалась Варенька. «Ту самую из Владивостока ждал. Ну и меня тоже обождешь». «А я разве что говорю? Надо, знаешь как, раз, два и готово». «Обожди, я куда-то уронила булавку. Плевать на нее. Не могу же я ждать, пока ты...» «А ты не жди. Скажешь Бекетову, что задержал на улице не одного, а двух матросов. Тебе же ведь он поверит?» «Перестань. Ты знаешь, ради чего я жертвую своими отношениями с командиром?» «Нашла булавку», — вздохнула Варенька. «Вот она. Ну, пойдем». На площадке лестницы она сказала: «Как все-таки плохо у нас». «Плохо?» — удивился Артем. «Ну, если неплохо, то и не совсем хорошо, мой милый». «Ну скажи, скажи», — вдруг горячо заговорила она, — «неужели ты, которому столько дано, не можешь поступиться даже моим крохотным вниманием к Мордвинову, а?» Пеклеванный высвободил свою руку из ее ладони, остановился. «Тебе потому и плохо?» — спросил он. «Нет, не потому, но я...» «Понятно», — нараспев произнес Артем. Вареньке показалось, что он сейчас ударит ее. Такие были у него глаза в этот момент. «Я не имела в виду Мордвинова, когда сказала, что нам плохо, честное слово». Артем криво усмехнулся. «Знаешь что? Иди-ка ты к своему Кульбицкому». «Втиснуть в одну таблетку несколько противоядий, — говорил Кульбицкий, — чтобы могли бороться с укачиванием несколько органов сразу, это само по себе не столь уж трудно. Гораздо труднее сделать выводы. Сколько, вы говорите, было процентов укачавшихся во время вашего испытательного похода?» 7%, товарищ подполковник, — уныло ответила Варенька, — и, как правило, из машинной команды. «Это и понятно. Жара, воздух насыщен испарениями. Кстати, сколько размахов делал корабль в минуту?» 14. «Ого! Еще бы, стремительность качки была такая, что унитарные патроны вылетали из кранцев почти вертикально». Варенька, не перестававшая думать о своем, осторожно спросила: «Простите, товарищ подполковник, но вы не можете освободить меня на полчаса?» «На 10 минут», — ответил Кульбицкий. «Что можно сделать за 10 минут?» Варенька вышла в коридор, села за телефон дежурной сестры, вызвала причальную станцию. «Соедините меня с летучим», — жалобным голосом попросила она, и далекий голос телефонистки ответил: «Летучий уже отключился от городской сети». Китежева подошла к окну, из которого открывалась вся гавань. Было хорошо видно, как на середину рейда, выбирая из воды швартовы, выходил длинный серый эсминец, и Вареньке даже показалось, что она различает на его полубаке знакомую фигуру Пеклеванного. Но вот из-под кормы летучего выбился белесый бурун пены, через открытую форточку донеслось торжественное пение горнов и лязганье цепей, и корабль плавно втиснулся в узкий пролив, чтобы надолго уйти в грохочущие штормом океанские дали. И, провожая его тоскующим взглядом, Варенька тихо сказала: «Ах, Артем, Артем, плохо нам, и что-то не так». Вечером она сидела в комнате отдыха врачей поликлиники и писала письмо Мордвинову, которое заканчивалось словами: «А сегодня я видела, как человек стоял на высоком обрыве, под которым бился прибой. Я почему-то вспомнила тебя и подумала, что и ты мог бы стоять вот так. Ведь ты смелый, и ты все можешь». Мордвинов получил это письмо перед заступлением на пост. Была ночь, и он собирался идти к пограничному столбу, чтобы отстоять около него последнюю вахту. Завтра он уже отправлялся на курсы лейтенантов. Вглядываясь в темноту, он вспоминал эти последние строки письма и думал о ней, о себе, о том, что за этими вон камнями что-то подозрительно прошуршало. Переводя свой автомат на боевой взвод, он сказал себе: «Я мог бы. Я все могу». И неожиданно громко рассмеялся. А за этими камнями лежали немецкий фельдфебель и двое тирольцев. Им было необходимо проникнуть через охраняемую погранполосу для совершения диверсии, но, услышав этот смех, они, не сговариваясь, поползли обратно. Между возвратившимся фельдфебелем и офицером, пославшим его для диверсии, состоялся следующий разговор. «Вы почему вернулись?» «Там кто-то смеется». «Ну и что же?» «Смеется». «Так что же, черт возьми?» «Страшно», —